Бедность наша в то время была так велика, что сестра иногда потаскивала из куреня муку и потихоньку пекла пресное пекиво. В феврале 1851 года у нас состоялось две свадьбы. Сначала выдали сестру, а потом женился отец. Свадьбы эти могли состояться только вследствие помощи наших родственников, которые жертвовали вещами и деньгами кто сколько мог на приданое сестре и на свадьбу отца. Новая хозяйка нашего дома, мачеха, как более опытная, повела хозяйство несколько лучше, чем оно велось при сестре. Притом, имея хороший характер, она своим влиянием на отца заставила его несколько образумиться. Он перестал пьянствовать, поусерднее принялся за дело, и жизнь наша до некоторой степени поправилась. Мы не голодали уже так, как это случалось во время его вдовства. Вначале мачеха, хотя и не обижала меня, но все-таки не так любила, как младшую мою сестру. Она часто насмехалась надо мной, называя меня тюфяком, толстомясом и наседкою, потому что я действительно был не похож на моих сверстников. В зимнее время, исключая школы, я почти совсем не выходил на улицу и все время проводил или в курине, или сидел на лежанке, поджав под себя ноги за какой-нибудь книгою. В июне того же года я кончил курс уездного училища, а через 9 месяцев меня решили отправить в Петербург. В начале 1852 года начались мои сборы в Петербург. Сшили мне, помню, суконный тулуп, казинетовую сибирку, сапоги и несколько пар белья. Отец, уезжая на ярмарку, благословил меня кипарисным распятием и наделил какую-то серебряную монетую на дорогу. Накануне отъезда я пошел прощаться с родственниками, которые также давали мне по нескольку копеек на дорогу, а дедушка Василий из своей кассы, то есть описанного раньше стола, отсчитал мне 25 серебряных пятачков и приказал, чтобы этих денег хватило на всю дорогу до Питера. Наконец, 17 марта, мачеха накупила мне на дорогу саек, баранок и неизбежное дорожное лакомство, покупаемое тогда всеми вообще отправляющимися в Петербург мальчиками. Берестяной бурак с красным медом. Благословила меня хлебом с солью и отправила в Петербург на протяжных, проводив сама далеко за город. Расставаясь первый раз с родиной, я не особенно грустил по ней. Во-первых, потому что по рассказам всех наших родственников и знакомых, Петербург представлялся мне каким-то золотым царством, где люди не живут, а блаженствуют. У меня не было и в мыслях, что там могут существовать нужда, бедность и горе, так как об этом мне никто не рассказывал, а говорили только, что там и нищие никогда не бывают без белого хлеба и без чаю или кофе, которых в нашем городе далеко не всем жителям, как я знал, приходилось видеть и в праздники. А во-вторых, потому что на родине я уже мало был к кому привязан. Старшая сестра, выйдя замуж, уже более года жила с мужем в Петербурге, и я рассчитывал, что буду видеться с нею. Извозчик, взявшийся доставить меня и еще одного мальчика, моего товарища по школе, был наш угличский купец. Он был, собственно, лодочник, имел две лодки, так называемые тюхвинки, и занимался перевозкою на них разного груза с реки Свири до Петербурга.